Петр Бернгардович Струве, годы жизни 1870-1944. Петр Бернгардович Струве был внуком выходца из Германии Вильгельма Струве, профессора математики и астрономии в Дерптском университете с 1819 года. В Дерпте и родился старший сын Вильгельма Бернгард, отец Петра, 1827 год. Сноска. Обстоятельная биография Петра Бернгардовича Струве написана гарвардским профессором Ричардом Пайпсом. Первый том до 1905 года вышел в 1970 году, второй подготовляется к печати. Конец сноски. Предки Петра Струве жили в Шлезвиг-Гольштейне с XVI века. От Вильгельма Струве произошло несколько поколений выдающихся астрономов в России, Германии и Америке. Мать Бернгарда Струве была немка. Бернгард окончил Царскосельский лицей в 1847 году и поступил на службу в одну из петербургских канцелярий. Затем был командирован к губернатору Восточной Сибири, под начальством которого прослужил 5 лет, и съездил Сибирь вдоль и поперек. В 1853 году Бернгард женился на балтийской немке Анне Федорне Розен, по всем отзывам, взбалмошной женщине раздражительного характера. По возвращении из Сибири Бернгард был назначен астраханским вице-губернатором, а в 1865 году пермским губернатором. Там 5 марта 1870 года и родился его младший сын Петр. Всего у него было 7 детей, все мальчики. На административную деятельность Бернгарда в Перми было много нареканий и доносов, и вскоре после рождения Петра он был уволен со службы, получив, однако, чин действительного тайного советника. Между Петром Струве и его родителями не было близости. Петр был помещен в 3-ю петербургскую классическую гимназию, окончил ее весной 1889 года. В феврале того же года умер его отец. После его похорон Струве переселился к своему товарищу по гимназии Андрею Дмитриевичу Калмыкову. В своих воспоминаниях Калмыков пишет, что Струве был лидером в их товарищеском кружке самообразования. Мать Андрея Калмыкова, Александра Михайловна Калмыкова, годы жизни 1850-1920, была выдающейся деятельницей народного образования. В сотрудничестве с Алчевской она издала книгу «Что читать народу». В Петербурге она учила в воскресных и народных школах и была деятельным членом комиссии грамотности в Вольном экономическом обществе. По окончании университета Андрей поступил на службу в Министерство иностранных дел и вскоре получил назначение на должность в Персии. Струве остался у Калмыковой. Весной 1897 года он женился на Нине Александровне Герт, дочери известного петербургского педагога. Молодые нашли себе небольшую квартиру. 90-е годы XIX века в России были временем ожесточенной полемики между народниками и марксистами. В 1894 году вышла нашумевшая книга Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». В этой книге Струве рассматривает проблему капитализма в международном масштабе и настаивает на необходимости развития капитализма в России для роста ее производительных сил. Книга кончается призывом: «Признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму». Некультурной считал Струве и русскую буржуазию в ее тогдашнем состоянии. В манифесте Первого русского социал-демократического съезда в Минске в 1898 году Струве написал, что «чем далее к востоку Европы, тем слабее, трусливее и подлее становится буржуазия». Струве послал текст манифеста в бюро съезда, но на съезде не присутствовал. Авторство его было известно лишь нескольким посвященным. Поэтому, хотя участники съезда были арестованы, Струве не пострадал. Хотя Струве и был автором революционного манифеста Первого съезда социал-демократической партии, он в это время был противником революционных методов. В своей книге «Критические заметки» он сказал: «Не сознание людей определяет их бытие, но наоборот, бытие определяет сознание». На известной степени развития общества производительные силы вступают в конфликт с существующими способами производства. Только тогда наступает эпоха социальной революции, история – неуклонный процесс. При таких взглядах понятно, что Струве, как и историк русской фабрики Туган-Барановский, получили кличку легальных марксистов. Струве внимательно следил за полемикой среди немецких марксистов и проникся сочувствием к умеренному течению немецкого бернштейнианства. В свои студенческие годы Струве дружил с Лениным, но теперь Ленин яростно на него набросился в ряде своих статей. После 1898 года Струве отошел от социализма и примкнул к конституционно-демократическому направлению, сблизился с кругами земцев-конституционалистов. В этих кругах как раз стали готовиться к активной оппозиции правительству. В 1900-1902 годах в Москве начали обсуждать необходимые для этого предварительные шаги. Было намечено создание свободной прессы и организация тайного общества для пропаганды конституционных идей. 4 марта 1901 года произошла довольно внушительная демонстрация на площади у Казанского собора на Невском проспекте в Петербурге. На эту демонстрацию отправился и Струве. Демонстрация была разогнана конной полицией. Большинство участников было арестовано, в том числе и Струве. После этого Струве был выслан из Петербурга. Ему предложили на выбор несколько городов. Он выбрал Тверь, чтобы сговориться с Петрункевичами и другими тверскими земцами-конституционалистами. Струве решил эмигрировать в Германию. Ему и поручили редактирование печатного органа конституционалистов «Освобождение». Первый номер вышел в Штутгарте в июне 1902 года. В этом же году в Петербурге вышел сборник статей Струве на разные темы, статьи за 1893-1901 годы. После опубликования Конституционного манифеста 17 октября 1905 года и провозглашения амнистии Струве вернулся в Петербург. С 1907 по 18 он был редактором журнала «Русская мысль», издававшегося в Москве. Много писал также на разные темы. Статьи свои за 1905-10 годы он издал во втором своем сборнике «Политика, культура, религия, социализм. Петербург, 1911». В 1906 году Струве был избран от партии «Народной свободы» в члены Второй Государственной Думы. Дума эта, в противоположность первой, серьезно занялась законодательной работой. Тем не менее, она была распущена правительством. В последнюю минуту перед роспуском четверо кадетов, членов Думы, в том числе Струве, сделали попытку убедить правительство не распускать Думы, но Столыпин уже принял решение и не имел намерения отменить его. В 1913 году Струве был избран профессором экономического отделения Петербургского политехнического института. В числе его курсов было «Историческое введение в политическую экономию», напечатано в 1916 году. Во время своей профессуры в политехникуме Струве написал один из самых замечательных своих трудов «Хозяйство и цена». Два тома, 1913-16 годы. В том же 1916 году он получил почетную докторскую степень в Кембриджском университете в Англии, а в следующем году был избран членом Русской академии наук. После большевистского переворота и разгона учредительного собрания в России началась гражданская война. Базировавшаяся на юге России добровольческая армия повела наступление на Москву, но после успешного начала была отброшена назад Красной армией, удержался только Крым. Правителем юга России и начальником ее вооруженных сил был избран генерал Врангель. Весной 1920 года Врангель назначил Петра Струве управляющим внешними сношениями, то есть Министерством иностранных дел, и поручил ему поехать в Париж, чтобы вести переговоры о признании Францией его, Врангеля, правительства. Переговоры увенчались успехом, и этот факт сыграл огромную роль в судьбе множества русских, эвакуированных из Крыма. Сноска. Ценным источником для дальнейшего мне послужила публикация Глеба Петровича Струве «Переписка Бунина и Петра Струве. Записки русской академической группы в США». Том 2, 1968 год, страницы 61-111. Конец сноски. Струве пробыл в Париже до начала 1922 года, а затем переехал в Прагу, где получил от чехословацкого правительства профессорскую стипендию и вступил в состав русской учебной коллегии. Прага была в это время крупным культурным центром русской эмиграции, и у Струве там оказалось много русских друзей, в том числе новгородцев и ученик Струве по политехническому институту Зайцев. Из чехов Струве общался с русофилом Крамаржем и историком сравнительного права славян Кадлицем. В Праге Струве принял участие в русском историческом обществе. В 1923 году он прочел там доклад «Иностранные печатные произведения как источник русской истории и русоведения». В следующем году в записках русской учебной коллегии в Праге появилась его статья «Некоторые основные понятия экономической науки». В 1925 году Струве получил от нефтепромышленника Гукасова предложение редактировать задуманную им консервативную газету в противовес радикально-демократическим последним новостям Милюкова. Гукасов обещал Струве полную самостоятельность в редактировании. Струве согласился и переехал в Париж. Газета была названа «Возрождение». Струве редактировал «Возрождение» талантливо и с увлечением. Он сам печатал в газете статьи и отклики на текущие события и пригласил к участию в газете несколько видных эмигрантских писателей – Бунина, Шмелева, Сургучева, Амфитеатрова. Через некоторое время, однако, начались трения между Струве и Гукасовым. Гукасов абсолютно не ценил литературы и искусства и недоволен был многими статьями Струве на эти или другие темы, находя их слишком глубокомысленными и недостаточно боевыми. Гукасову хотелось, чтобы «Возрождение» носило чисто политический и националистический характер. Около 18 августа 1937 года Гукасов отстранил Струве от редакторства. Новым редактором был назначен Семенов, в прошлом учитель физики. Он был давним знакомым Струве, но теперь отношения между ними были порваны. Струве открыл свою газету «Россия». Она выходила раз в неделю, позже была переименована в «Россию и славянство». Осенью 1938 года Струве переселился в Белград, где ему обещана была лектура по русской истории. В русской эмигрантской среде там преобладали крайне правые. Они отнеслись к Струве враждебно, как к бывшему марксисту и либералу. Создалось тяжелое для Струве положение. Тем не менее, он начал читать лекции в Субботице, где был филиал Белградского университета. В апреле 1941 года в Югославию вторглись немецкие войска. Струве был арестован и сидел сначала в помещении гестапо в Белграде, а потом в тюрьме в Граце. В 1942 году Струве и его жена Нина Альсанна получили разрешение на выезд в Париж, где проживали их два сына. Нина Альсанна скончалась там в конце мая 42 года, Петр Бернгардович в феврале 44-го. Научно-литературное наследие Струве обильно и многообразно. Главные его научные труды — «Хозяйство и цена» 1913-16 годы и «Социальная и экономическая история России», издана посмертно его сыновьями в Париже в 1952 году. В приложении к последнему труду перепечатано несколько блестящих статей Струве 30-х годов о Соловьеве, Чичерине, Ключевском, Платонове и Кизеветтере. В этих статьях много ценного и для понимания идей самого Петра Бернгардовича. Перехожу теперь к характеристике главных течений его мысли и научного творчества. Буду по возможности придерживаться его собственных слов и оборотов речи. В основе мироощущения Струве было чувство и сознание исторического процесса, истории культуры в ее целом, личности и общества. Общество, как социологическое понятие, пишет Струве в первой главе своей «Социальной и экономической истории России», означает междучеловеческие отношения всех родов и видов. Общество не есть какое-нибудь существо. Общество есть система отношений или некая среда. Первичными и естественными существами или единицами в этой системе отношений являются человеческие личности, живые люди, и только они. Общество слагается из общения или соприкосновения физического, душевного и духовного этих живых людей. Поэтому правильнее было бы говорить не об обществе, а об общении. В этом роде мысли Борис Сергеевич Ишболдин видит основу созданной Струве экономической теории. Ишболдин называет ее атомистически-номиналистической. «Все междучеловеческие отношения, — продолжает Струве, — суть отношения общения, отношения социальные, но в тесном смысле отношения социальные мы назовем отношения властвования или господства, с каковыми соотносительно отношения подчиненности или зависимости». Социальным укладом или строем мы называем строй междучеловеческих отношений господства и подчинения, слагающихся по поводу вышеозначенных культурных содержаний человеческой жизни. Другим аспектом людского общежития является хозяйственный строй. Хозяйствование есть деятельность, направленная на получение или добывание средств, необходимых для удовлетворения человеческих потребностей, и притом всех потребностей. Хозяйствование не есть удовлетворение потребностей, не есть потребление. Хозяйствование всегда направлено на приобретение средств и таковым исчерпывается. Человеческое общество может быть построено или организовано в хозяйственном отношении трояким образом. Оно может представлять либо первое совокупность рядом стоящих хозяйств, либо второе – систему взаимодействующих хозяйств, либо третье – единое общество хозяйства. В своем труде Струве изучает междучеловеческие социальные отношения в аспекте исторического процесса. Историческое отличается от неисторического тем, что в первом всегда возникает новое, которое мы стараемся причинно возвести к прежде бывшему, тогда как в неисторическом все повторяется и ничто не возникает. Во второй главе Струве дает периодизацию русской социальной и экономической истории. Он намечает 7 периодов. Первый – раннее Средневековье, 850-1240 годы. Второй период – среднее Средневековье, 1240-1500. Третий – позднее Средневековье, 1500-1648. Четвертый период. Московский период, 1648-1700. Пятый. Петербургский период, 1700-1800 годы. Шестой. Всероссийский период, 1800-1917. Седьмой период. Большевистский период. Большевистский переворот и большевистское владычество, размышляет Струве, есть социальная и политическая реакция эгалитарных низов против многовековой социальной и экономической европеизации России. Наступает в рамках партийно-коммунистической диктатуры и в образе социалистического отечества почти полная экономическая, социальная, политическая и культурная изоляция российского пространства и его населения. Россия своим внутренним строем оказывается отрезанной от европейско-американской культуры, в то время как владычествующие коммунистически безбожные верхи всячески стараются форсированно импортировать в страну европейско-американскую технику, насаждая ее в порядке партийного и государственного приказа. Так как идеологический советский строй есть эгалитарный социализм, а эмоционально и исторически большевистская революция явилась эгалитарной реакцией некультурных и ослепленных низов против более дифференцированных форм общественного и политического бытия, носителями которого были верховная власть и культурные верхи общества, то русский социальный и политический кризис развертывается в мировой кризис социализма.